Часть 35. Бриджит проснулась в своей собственной кровати, в квартире, которую она делила теперь с Ноной и Зандино. Некоторое время она лежала неподвижно, уставившись в потолок остановившимся взглядом. Глаза ее давно просохли от слез, а события вчерашнего вечера виделись словно в густой пелене. Она помнила, как Мишель усадил ее в такси и напутствовал словами: «Пусть это будет нашим секретом, Бриджит. Если ты станешь болтать, то навредишь только себе. Ты ведь не хочешь, чтобы фотографии, сделанные во время нашей маленькой вечеринки, стали достоянием гласности?» В течение нескольких нескончаемых часов она оставалась беспомощной игрушкой в руках Мишеля и Робертсон. Мишель, как и обещал, действительно не прикасался к ней, но зато внимательно следил за происходящим, а Робертсон, несмотря на ее протесты, вытворяла с девушкой все, что хотела. Бриджит до сих пор чувствовала себя беззащитной перед лицом любого насилия. А в тот момент тем более, ведь тогда от нее ничего не зависело. Зачем только она не послушалась Нону? Правда, та не знала, что Мишель — самый настоящий извращенец, и считала его обычным гладеньким плейбоем. Горькая истина заключалась в том, что Мишель возбуждался, созерцая двух женщин, оказавшихся в постели, причем одна из них обязательно должна быть жертвой, крепко связанной и беспомощной. Когда ее изнасиловал Сантино Боннати, у нее под рукой оказалось оружие, и Бриджит применила его, ни разу потом не испытав угрызений совести. Защитить себя от Мишеля она не смогла, да и нечем было. Ей не оставалось ничего иного, как сносить все издевательства. Вернувшись домой, Бриджит обнаружила, что Нона с Зандино уже спят. Она осторожно пробралась в ванную, долго стояла под обжигающим душем, а потом несчастная и опустошенная рухнула в постель. Несколько долгих часов девушка лежала с открытыми глазами, прежде чем погрузилась в зыбкий, беспокойный сон. Сейчас было утро, и она слышала, как возятся на кухне Нона и Зандино. «Пора вставать! Сохраняй хладнокровие!» — приказала она себе. «Не говори им ничего о случившемся, это только все испортит!» Бриджит вылезла из постели и, потянувшись за халатом, увидела лиловые следы на запястьях. Осмотрев свое тело, она нашла точно такие же синяки на ногах и внутренней стороне бедер. Она надела халат и потуже затянула пояс. «Хм», — хмыкнула Нона, когда Бриджит вошла на кухню. «Что с тобой приключилось прошлой ночью?» «Уж не подозревает ли она чего-то?» «Нет, просто таким образом Нона обычно вытягивала из собеседников информацию. Ничего особенного», — уклончиво ответила девушка, открывая холодильник и доставая оттуда пакет молока. Нона была полна решимости выяснить все, вплоть до мельчайших деталей. «Ничего особенного?» — недоверчиво переспросила она. «Не пудри мне мозги. Он все же залез на тебя?» «Удалось ли это великому любовнику?» «Нет», — так же туманно ответила Бриджит. «Он вел себя вполне по-джентльменски». «Мишель по-джентльменски?» — прыснула Нона, не веря ни одному слову подруге. «Тогда мне все ясно». Бриджит налила себе чашку кофе. Хотя внешне она выглядела совершенно спокойной, внутри ее била крупная дрожь. Девушка села за стол, взяла в руки газету. Зан, как всегда, смотрел на нее лучезарным взглядом. «Этого парня ничто не могло выбить из колеи». «Значит, не хочешь рассказывать?» — немного обиженно спросила Нона. «Ну и ладно. Пошли, Зан. Мы обещали заехать сегодня утром к моим родителям». Она обернулась к Бриджит. «Не забудь, сегодня ты должна быть в студии Антонио, чтобы встретиться с гримером, стилистом и парикмахерами. Я уже обо всем договорилась». «Ладно», — кивнула Бриджит. «Вот адрес». Нона протянула ей листок бумаги. «Мне приехать туда? Я и сама справлюсь. Сегодня вечером мы идем на новый фильм с Аль Пачино. Ты пойдешь?» «Нет, не думаю». Неодобрительно кашлянула Нона. «Собираешься снова встретиться с Мишелем?» «Да нет, просто подумала, что сегодня надо бы лечь пораньше, ведь завтра съемка», — заюлила Бриджит, мечтая только об одном, чтобы Нона поскорее ушла. «Верно мыслишь», — лаконично бросила та и подхватила под руку жениха. «Кстати, в следующую пятницу родители планируют устроить еще одно из своих обычных сборищ, так что не занимай этот день». Как только за Ноной и Заном захлопнулась дверь, Бриджит схватила телефонную трубку и набрала номер Айзека, манекенщика, вместе с которым должна была сниматься для рекламы джинсов рок-н-ролл. Он ответил сонным голосом, весьма не кстати. «Ты меня помнишь?» — спросила она, обрадовавшись хотя бы тому, что застала его дома. «Я Бриджит Браун, твоя партнерша по джинсам». «А, это ты, крошка», — ответил он, повеселев. «Видишь ли, я вчера здорово накачался. Хочу попросить тебя об одолжении», — сразу взяла она быка за рога. «О каком?» «Не могу говорить по телефону. Может, пообедаем вместе?» «Конечно», — согласился Айзек и предложил встретиться в маленьком итальянском ресторанчике на 2-й авеню. Бриджит приехала первой и ждала его на улице, нетерпеливо расхаживая по тротуару. Спустя несколько минут рядом затормозил подержанный Харлей, верхом на котором восседал Айзек. Бросив мотоцикл прямо на улице, он крепко обнял Бриджит, словно они были друзьями детства. Со своими волосами, заплетенными в тонкие крысиные хвостики, и в мешковатой одежде он походил на модного исполнителя рэпа. «Честно говоря, я и сам собирался тебе звякнуть, но ты меня опередила». Симпатичная негритянка у входа поприветствовала Айзека как старого знакомого. «Как делишки, парень?» «Классно, Сэдди», — ответил он. Не обращая ни малейшего внимания на Бриджит, словно ее здесь и не было, Сэдди провела их к столику у окна и вручила Айзеку меню. «Она от меня торчит», — в полголоса признался Айзек, когда Сэдди отошла. «Вот ведь дура, выскочила замуж за хозяина этой дыры. Правда, спагетти здесь такие, что пальчики оближешь. Лучшие в городе, особенно если с соусом из моллюсков. Хочешь попробовать?» От одной только мысли о еде Бриджит чуть не стошнила. Тем не менее, она прочитала меню. «Наверное, я ограничусь салатом». Айзек откинулся на стуле. «Видала снимки?» «Ага, ты неплохо смотришься». «Всего лишь неплохо?» — укоризненно переспросил он. «А может, отлично?» Бриджит улыбнулась. Ей было просто необходимо улыбаться, иначе она не удержалась бы от слез. «Кстати», — продолжал он, — «говорят, на Таймс-сквер будет установлен здоровенный рекламный щит с нашими физиономиями». «Да, я это тоже слышала». Вернулась Сэдди и, вынув из передника блокнот, нацелилась в него остро заточенным карандашом. «Как обычно, Айзек?» «Ага, киска», — подмигнул он ей, — «а моей подружке Цезаря». Когда она, приняв заказ, отошла, он снова посмотрел на Бриджит. «Так что тебе нужно?» Бриджит подалась вперед, устремив на собеседника призывный взгляд своих голубых глаз. «Достань мне пистолет». Поперхнулся парень и, словно защищаясь, выставил руки ладонями вперед. «С чего ты взяла, что я могу достать пистолет?» «В прошлый раз ты сам сказал, что в этом городе для тебя нет ничего невозможного». «Черт, так можешь?» — повторила Бриджит вопрос. Айзек подергал себя за волосы и оглянулся вокруг, желая убедиться, что их никто не слышит. «А что ты собираешься с ним делать?» — понизив голос, спросил он. «Он нужен мне для самообороны. Если ты собираешься таскать с собой пушку, то должна хотя бы уметь ею пользоваться. Вот и научи меня». Его глаза метнулись к соседнему столику, за которым обедала парочка. Убедившись, что их не подслушивают, Айзек пробормотал. «Нужно подумать, может быть, и смогу». Подошла Сэдди, неся на подносе заказанные блюда. Тарелку с салатом, предназначенным для Бриджит, она грохнула перед ней с такой силой, что та чуть не раскололась пополам. Айзек намотал спагетти на вилку и сунул их в рот. «Здорово!» — промычал он. «А как твой салат?» Брижит заставила себя положить в рот листик салата. «Замечательно», — ответила она. «Видимо, Айзек решил за ней приударить». «Чем собираешься заняться сегодня вечером? Как насчет того, чтобы прошвырнуться в дискотеку, выпить? Или, может, пожуем духовную пищу?» «Прости, но я занята», — извинилась она, надеясь, что ее отказ не повлияет на его согласие достать пистолет. «В следующий раз с удовольствием». Выйдя из ресторана, Бриджит села в такси и отправилась в студию знаменитого фотохудожника-итальянца Антонио. Делового вида молодой человек провел ее в гримерную и благоговейным шепотом предупредил: «Ш-ш, не вздумайте помешать Антонио, он снимает, я сообщу о вашем приходе всем, кому надо». Бриджит села перед большим зеркалом, по периметру которого горели лампочки, и уставилась на свое отражение. Она выглядела как обычно. И вовсе не какая-то порченная или растоптанная, хотя чувствовала себя именно так, но прежней Бриджит уже не была. Теперь она бывшая в употреблении, опущенная французской свиньей Мишелем Ги и его злобной тварью-любовницей. Через несколько минут посмотреть на Бриджит пришел Рауль, любимый гример Антонио. Рауль был пуэрториканец с большим набриолиненным коком на голове и выгнутыми бровями. «Антонио нравится идея сделать вас в стиле ретро», — сообщил он, разглядывая ее отражение в зеркале. «Я предлагаю тонкие брови. Ваши мы выщипаем, а вместо них карандашом нарисуем другие, выше и острее. А потом я сделаю вам чудесные новые скулы и полные яркие губы». Следующим вошел Сами, парикмахер. Это был высокий бледный человек с длинными светлыми волосами, схваченными сзади ленточкой. «Может, острижем ей волосы и выкрасим в черный цвет», — предложил он, встав рядом с Раулем и также уставившись в зеркало. Бриджит почувствовала себя неодушевленным предметом. «А может, не будем?» — быстро сказала она. «Простите», — нахмурился Сами, уперев руки в бока. Он не привык, чтобы ему противоречили какие-то сопливые девицы. «Я не стану стричь волосы», — упрямо проговорила девушка. «Могу ли я узнать, почему?» — высокомерным тоном осведомился Сами. «У меня подписан контракт с джинсами рок-н-ролл. Они хотят видеть меня с такими волосами, как сейчас. В таком случае, радость моя, я надену на вас черный парик», — раздраженно проговорил парикмахер. «Это будет моя первая обложка, и я хочу предстать на ней такой, какая я есть, а не какой меня видите вы», — удивляясь собственной дерзости, выпалила Бриджит. Оба мужчины изумленно уставились на нее. «Да как она смеет? Фотомоделям непозволительно высказывать собственное мнение. Они должны вести себя смирно, молчать в тряпочку и слушать, что говорят знатоки». «Мишель знает об этих ваших настроениях?» — угрожающим тоном спросил Рауль. «Мишель мой агент, а не хозяин», — огрызнулась Бриджит. Раули Сами вздернули брови, обменялись изумленными взглядами и, не сговариваясь, вышли из гримерной. Скорее всего, они поспешили доложить Антонио, что новенькая оказалась упрямой маленькой сучкой. Следующей появилась женщина-стилист по фамилии Паркер. У нее были коротко остриженные седые волосы и широкая дружелюбная улыбка. «Наши тик и так выскочили от вас, как наскепидаренные. Вы, видимо, задали им жару», — проговорила она хрипловатым голосом. «Я говорю то, что думаю», — устало ответила Бриджит, думая, что еще одной схватки ей не выдержать. «Наплюйте на них», — весело сказала Паркер. «Главное — это то, что на вас будет надето». Женщина сузила глаза и сделала шаг назад. «Мне кажется, вы должны выглядеть очень современно. Как насчет этого?» Она сняла с длинной, забитой вещами вешалки белое платье от Унгаро. «И вот это», — добавила Паркер, выбрав из полного обуви ящика туфельки расцветки под тигра. «И никаких украшений. Очень современно, просто и целомудренно. Мне нравится». кивнула одобрительно Бриджит. «Вот и хорошо, а то я уж испугалась, что вы и меня погоните». «Я вовсе не хотела создавать проблемы», — попыталась объяснить Бриджит. «Просто мне кажется, что я тоже имею право голоса, когда речь идет о моем имидже». «Вы абсолютно правы», — согласилась Паркер. «Но должна вас предупредить, что у Антонио свой подход и свое видение модели. Так что постарайтесь не нервничать, когда завтра он станет объяснять вам, какой он вас видит. Кстати, сейчас он снимает Робертсон. Не хотите взглянуть?» Бриджит почувствовала приступ тошноты. Она бы дорого дала, чтобы не видеть Робертсон до конца своих дней. «Нет, спасибо», — поспешно проговорила девушка. «Меня ждут другие дела. Я пойду потороплю Антонио. Как только он сделает перерыв, так сразу же придет на вас поглядеть». «Мне подождать? А как же? Если, конечно, вы хотите, чтобы завтра он снял вас для вашей обложки». «Он крайне темпераментен. Я тоже», — пробормотала Бриджит. «Что вы сказали?» Паркер показалось, что она ослышалась. «Ничего». Через 5 минут вошел Антонио. За его спиной мельтешили Рауль и Сами. Фотограф оказался коротеньким юрким итальянцем. Его специализацией были суперзвезды. Бриджит вспомнила, что когда ей было 10 лет, мать как-то раз привела ее к нему в студию, и Антонио фотографировал мать с дочерью для «Харперс Базар». Тогда он лебезил перед Олимпией и не обращал никакого внимания на маленькую Бриджит, однако сейчас она не собиралась напоминать ему о том далеком эпизоде. «Какие-нибудь пожелания имеются?» — бросил он, уставясь на нее своими глазками-бусинками. «Только одно», — так же дерзко посмотрела она на него, — «выглядеть на первой в моей жизни обложке собой, а не кем-то еще». Антонио пожал плечами. «Ему-то какое дело? Он не собирался убиваться из-за какой-то одной жалкой обложки. Однако девчонка смотрелась хорошо. «Ладно», — сказал он жестом, отослав Рауля и Сами в съемочный павильон. «Завтра в 10, не опаздывать». «Ты ему понравилась», — радостно сообщила Паркер после ухода маэстро. «Плевать мне на это», — равнодушно бросила Бриджит. И это было правдой. Одна только ночь, и все ее мечты оказались растоптанными, разбитыми на 1000 кусков. Она устала быть беспомощной жертвой. «С сегодняшнего дня», — решила Бриджит, — «нужно заставить себя быть жесткой и бесчувственной по отношению ко всем, кто ее окружает. Довольно быть миленькой девочкой. Нужно заставить считаться с собой. И если у нее хватит для этого сил, значит, так и будет».